Глава 7. Прежде чем отправиться к массивному серому зданию суда в Ньюбери, я припрятал пистолет под запасное колесо в багажнике своего мустанга. Пройдя через металлодетектор, я поднялся по мраморным ступеням в зал суда и занял место в последнем ряду. Последние 5 рядов были заполнены публикой, которую в менее просвещенные времена могли бы назвать сборищем уродов. Было 5-6 лилипутов, 2 или 3 толстухи, 4 престарелых дам, одетых как проститутки. Рядом с ними пристроился огромный лысый мужчина, в котором было больше 6 футов роста и не меньше 300 килограммов веса. Было заметно, что они страшно поглощены происходящим у стола судьи. Заседание суда уже началось, и мужчина, который, по моим предположениям, скорее всего и был Артуром Франклином, обсуждал с судьей какие-то юридические тонкости. Как оказалось, его клиента требовал выдать штат Калифорния. Ему вменялся ряд преступлений, включая нарушение авторского права, жестокое обращение с животными и уклонение от уплаты налогов. Так что у него было столько же шансов избежать тюремного срока, сколько у индейки шансов выжить в День Благодарения. Его отпустили под залог в $50 000 и обязали явиться к тому же судье до конца этого месяца, когда будет принято окончательное решение по делу. Затем все встали, и судья покинул зал. Я двинулся по центральному проходу. Мускулистый мужчина следовал за мной вплотную. Он представил меня Франклину. Адвокату было немного за 40. Он слегка вспотел в своем темно-синем костюме. У него были поразительно черные волосы, а в глазах под кустистыми бровями застыло выражение испуга. Такое выражение бывает у охваченного паникой оленя, которому светят в глаза фары приближающегося грузовика. Причем сидящий рядом с ним Харви Рейгл был совсем не таким, каким я себе его представлял. Ему тоже было чуть за 40. Он был одет в аккуратно выглаженный костюм цвета загара, чистую белую рубашку с открытым воротом и коричнево-бордовые туфли. Темные волнистые волосы коротко подстрижены. Из украшений на нем были только золотые часы от Реймонда Вейла на кожаном коричневом ремне. Свежевыбритый, он щедро освежился лосьоном от Армани, не пожалев дорогого парфюма. Он встал и протянул мне руку с тщательным маникюром. «Харви Рейгл, руководитель Крашем Продакшнс». Он тепло улыбнулся, обнажив поразительно белые зубы. «Приятно познакомиться», — ответил я и предупредил. «Простите, не могу пожать вашу руку. Кажется, подцепил какую-то инфекцию». Я показал свои воспаленные пальцы, и он побледнел. Для человека, зарабатывающего на жизнь умерщвление мелкой живности, он был чувствительной особой. Я пошел за ними к выходу, задержавшись на минутку, пока старухи, лилипуты и прочие придурки по очереди обнимали его и желали всего самого хорошего. Мы свернули в комнату для переговоров номер 223, рядом с залом заседаний. Огромный парень по имени Майки, сложив руки на груди, остался караулить снаружи. «Защита», — пояснил Франклин, закрывая за нами дверь. Мы расселись за столом, первым заговорил Рейгл. «Вы видели мои работы, мистер Паркер?» — поинтересовался он. «Убойное порно?» «Да, видел». Рейгл слегка отпрянул, как будто я отдохнул на него чесноком. «Мне не нравится этот термин. Я снимаю эротические фильмы. Я отец моим актерам. Эти люди, которые были сегодня в суде, они все звезды». «Лилипуты?» Он задумчиво улыбнулся. «Они маленького роста, но у них много любви для других. А старые женщины?» «Очень энергичны. С возрастом их аппетит скорее увеличился, чем ослаб». «А сейчас вы снимаете фильмы вроде того, что прислал мне ваш адвокат?» «Да». «В них люди давят жуков?» «Да». «И мышей?» «Да». «Вам нравится ваша работа?» «Очень. Я так понимаю, вы меня осуждаете. Назовите меня фарисеем, но, на мой взгляд, это какое-то извращение, помимо того, что жестоко и, скорее всего, противозаконно». Рейгл наклонился ко мне и постучал согнутым указательным пальцем по моей коленке. Я подавил желание оттолкнуть его руку. «Но люди убивают насекомых и прочих ползучих тварей каждый день, мистер Паркер», — начал он. «Многие из них даже получают при этом удовольствие. Но как только они в этом признаются и пробуют воспроизвести это ощущение в какой-либо форме, наши чудовищно абсурдные правоохранительные организации просыпаются и наказывают их. Не забывайте, мистер Паркер, в этом штате Рейча засадили в тюрьму за то, что он продал мне 6 коробок насекомых. Он откинулся на стуле и ослепительно улыбнулся мне. Я тоже улыбнулся. Полагаю, не только в штате Калифорния власти имеют претензии к вам по поводу законности того, чем вы занимаетесь. Жизнерадостное выражение на лице моего собеседника померкло, и, похоже, он побледнел под слоем загара. Да, наконец произнес Рейгл, закашлялся и потянулся за стаканом воды на столе. Некий господин особенно возражает против отдельных моих произведений. И кто же это? Он представляется как мистер Патт, вмешался Франклин. Я постарался сохранить нейтральное выражение на лице. Ему не нравятся фильмы с пауками, последовало пояснение. В общем-то, я догадывался, почему. Упоминание этого имени окончательно определило ту степень угрозы, которой подвергался клиент Франклина. «Он хочет убить меня!» — взвизгнул продюсер. «А я не хочу умирать из-за своего творчества!» И так получается, Альзету что-то известно о деятельности братства и о Падде, поэтому он подбросил мне клиента. Похоже, у меня есть еще один повод побывать в Бостоне, помимо того, чтобы повидаться с Рэйчел и таинственной Элли Уин. А как он узнал о вашем существовании? «У меня есть поставщик, он снабжает меня насекомыми и грызунами, по мере необходимости пауками. Я так понимаю, это он навел на меня Пада. А почему он мог это сделать? Чтобы отвлечь внимание этого типа от себя. Я так полагаю, что мистер Пад одинаково враждебно относится и ко мне, и к любому, кто поставляет мне пауков». «То есть ваш поставщик рассказал Паду, как вас зовут?» А потом заявил, что не имеет понятия, что вы собираетесь делать с насекомыми и пауками. Точно. И как зовут поставщика? Баргус. Лестер Баргус. Он держит магазин в Горхаме, специализируется на экзотических видах насекомых, пауков и рептилиях. Я прервал свои записи. Вам знакомо это имя? Поинтересовался Франклин, наблюдавший за моей реакцией. Я кивнул. Лестер Баргус был именно тот человек, про кого обычно говорят «два фунта дерьма в однофунтовом пакете». Он принадлежал к породе людей, которые считают глупость признаком патриотизма и водят мать в роскошный ресторан, отмечая день рождения Гитлера. Я помнил его с того времени, когда учился в старших классах школы в Скарборо. Я стоял у забора, который огораживал футбольное поле. На щите выделялся огромный логотип краснокожих, готовых к очередному побоищу. Эти первые месяцы в Скарборо были самыми трудными. Мне было 14. Прошло 2 месяца с того дня, как не стало отца. Слухи преследовали нас и на севере, будто бы мой отец убил 2 людей, юношу и девушку, безоружных, а потом он вставил себе в рот дуло пистолета и нажал курок. Хуже всего то, что все это было правдой. Невозможно было спрятаться от того, что сделал отец, так же, как и объяснить, почему он это сделал. Он их убил, вот и все. Не знаю, что ему виделось, когда он спускал курок. Они насмехались над ним, старались вывести его из равновесия, но не могли себе представить, до чего его доведут. Потом мы с мамой уехали на север, в Скарборо, к ее отцу. Когда-то он сам был полицейским, а злые слухи крутились вокруг нас, как свора голодных псов. Я не сразу научился защищать себя, но все-таки научился. Дед показал мне, как ставить блок на удар и как бить в ответ одним стремительным движением так, чтобы брызнула кровь. Но когда я думаю о самых первых месяцах в Скарборо, я вспоминаю этот забор и приближающую стаю подростков, Лестера Баргуса с его прыщами и темной, коротко остриженной квадратной головой, как он втягивает слюну, готовясь плюнуть снова в меня, будто под защитой толпы таких же уродов, как и он сам. Если бы Лестер был шакалом, он был бы из тех мелких тварей, что держатся поодаль, но всегда готовы упасть на спину и задрать лапы, когда появляется кто-то сильнее их, а при первой же возможности не преминут напасть на более слабого или раненого. В последнем классе он стал настоящим учителем, едва ли не насильником. Выпускные экзамены он даже и не пробовал сдавать. Понадобились бы отдельные тесты, чтобы проверить всю глубину его невежества. Я слышал, что сейчас у Бергуса большой магазин в Горхаме, но все были уверены, что он служит лишь прикрытием другого занятия, а именно торговли оружием. Если бы вам понадобилось по-быстрому раздобыть незасвеченный ствол, то Лестер как раз тот человек, который вам нужен, особенно если ваши политические взгляды и общественная позиция были настолько правые, что по сравнению с ними Ку-клукс-клан выглядел бы филиалом общества борьбы за права чернокожих. Мистер Эйгл, много магазинов поставляют жуков? Не в этом штате, но Баргус известен во всей стране. Герпетологи и арахнологи консультируются с ним регулярно. Он поежился. В общем, должен заметить, мистер Баргус — потрясающе отвратительный тип. А вы мне все это рассказываете? Тут вмешался Франклин. Потому что мой клиент уверен, что мистер Патт убьет его, если кто-нибудь не остановит этого сумасшедшего. Тот господин из Бостона, причастный к сбыту основной продукции моего клиента, полагает, что дело, которым вы сейчас занимаетесь, может иметь к этому отношение. По его мнению, любое содействие с нашей стороны может только помочь делу. И все, что у вас есть, это только Лестер Баргус. Франклин расстроенно пожал плечами. Пат пытался с вами связаться. Своеобразным способом. Мой клиент находился в уединенном месте, в своем доме в Стендише. Дом сожгли. Кто-то забросил зажигательное устройство в окно спальни. К счастью, господину Рейглу удалось спастись. После этого случая мы взяли телохранителя Майки. Я закрыл блокнот и встал. Ничего не могу обещать. Это все, что я мог им сказать. Рейгл потянулся ко мне через стол и схватил за руку. «Если вы его найдете, мистер Паркер, раздавите его!» — прошипел он. «Раздавите эту тварь, как последнее насекомое!» Я осторожно освободил руку. Не слышал, чтобы каблуки были таких размеров, но я буду иметь это в виду. В тот день после обеда я направился в Горхам. Городок находился всего в нескольких милях, но это была бесплодная поездка, как я и предполагал. Бергус ужасно постарел. У него почти не осталось волос и зубов. Пальцы пожелтели от никотина. На нем была футболка с надписью «Нет новому мировому порядку» с изображением голубого берета военных сил ООН в перекрестье снайперского прицела. В полутьме магазина виднелись коробки с копошащимися в них пауками. Вокруг веток обвивались змеи, жесткие спинки тараканов — поскрипывали, когда они громоздились один на другом. На прилавке рядом с хозяином в большом стеклянном ящике присела 4-дюймовая саранча. Согнутые в коленках ножки поднимались выше головы. Баргус кормил ее сверчком, который выпрыгнул из грязной кучи и отчаянно пытался спастись. Прожорливая тварь повернула голову и наблюдала за его стараниями, как будто удивившись самой попытке, а затем принялась пожирать добычу. Баргус почти сразу узнал меня, когда я подошел к прилавку. «Так, так, да ты цветешь и пахнешь!» «Хорошо выглядишь, Лестер», — ответил я. «Как тебе удается оставаться таким молодым и привлекательным?» Он бросил на меня сердитый взгляд и вытащил что-то, застрявшее между двумя оставшимися у него зубами. «Ты что, Паркер, гомик? Я всегда знал, что ты извращенец!» «Ну, Лестер, ты мне льстишь, но ты не в моем вкусе. «Ха!» — раздалось не очень убедительное восклицание. «Пришел что-то купить? Мне нужно кое-что узнать». «За дверью сразу направо. Идуй, пока не упрешься в чертову задницу. Скажи там, в преисподней, что это я тебя послал». Он принялся читать книгу, которая, судя по картинкам, была самоучителем по изготовлению взрывных устройств из пивных банок. «Ну?» Так с бывшими школьными друганами не разговаривают. «Так ты мне не приятель, и я не хочу, чтобы ты здесь торчал», — пробурчал он, не отрываясь от книжки. «Могу узнать, почему?» «Да у людей вокруг тебя есть такая привычка — подыхать. Люди везде умирают, а ты вроде парень на вид крепкий». «Это да. Но те, кто рядом с тобой, на тот свет отправляются чаще, быстрее и целыми пачками». «Ну так чем быстрее я уйду, тем безопаснее для тебя. «А я тебя не держу!» Я слегка постучал по стеклянному ящику, как раз в поле зрения саранчи, ее треугольная голова прямо-таки отдернулась. Из всех насекомых мантида больше всех похожа на человека. Глаза у нее так устроены, что обеспечивают прекрасное многомерное зрение. Она различает некоторые цвета, может повернуть голову и как бы посмотреть себе за спину. Как и человек, мантида ест все, что может добыть, от шершней до мышей. Когда я шевелил пальцем, насекомое неотрывно следило за его движением, его челюсти, ни на минуту не останавливаясь, вгрызаясь в сверчка. С верхней половины его корпуса уже было покончено. «Отстань от нее!» — буркнул Баргус. «Ну и хищник. Да, эта тварь и тебя сожрала бы, если б ты не дергался». В кривой усмешке обнажились его гнилые зубы. «Я слышал, они черную вдову перекусят». Книжка была забыта. «Я видел, как она это делает». «Может, не так она и плоха». «Не любишь пауков? Ты не в тот магазин пришел». «Да, я их не так люблю, как некоторые. Не так сильно, как господин Патт». Глаза Лестера опять смотрели на страницу, но все его внимание было приковано ко мне. «Никогда о таком не слышал». Он сглотнул и посмотрел на меня. «Какого черта ты там несешь?» «Ты навел его на Харви Рейгла. Думаешь, так сможешь отделаться?» «Да я понятия не имею, о чем ты говоришь!» В теплом вонючем магазине Лестер начал потеть. «Я так понимаю, он разделается с Рейглом и вернется за тобой». «Убирайся из моего магазина!» — прошипел Лестер. Он говорил с угрозой, но дрожь в голосе выдавала его. «А ты ему только пауков продаешь? Может, еще и с другим помог? Оружие там, все такое. Он вообще такой парень? Ну, типа, по пистолетам тоже, или как?» Его руки зашевелились под прилавком, и я понял, что Лестер нащупывает оружие. Я бросил на прилавок визитку, и он схватил ее левой рукой, скомкал и бросил в корзину. В правой у него появился обрез. «Я его видел, Лестер», — продолжал я, никак не отреагировав на угрозу. «Жуткий тип». Большим пальцем Лестер вздернул курок. «Я тебе уже сказал, понятия не имею, о чем ты говоришь!» Я вздохнул и отступил назад. «Твое дело, Лестер, но мне кажется, рано или поздно Патт начнет за тобой охотиться». Я повернулся к нему спиной и направился к двери. Я уже открыл ее, когда он крикнул. «Да не нужны проблемы мне ни с ним, ни с тобой, понял?» Я промолчал. Страх ничего не сказать и сказать слишком много явно отражался на его лице. «Я его никому не посылал!» — продолжал Лестер неуверенно. «Он ко мне обращается, если ему что-нибудь надо, забирает сам, платит налом. Когда в последний раз заходил, спросил о Рейгле, я ему рассказал, что знал. Еще его увидишь, передай, чтобы сюда больше не совался». Казалось, признание вернуло ему обычную самоуверенность, потому что привычная глумливая усмешка показалась на его лице. «Я бы на твоем месте сменил работу. Парень, о котором ты спрашиваешь, просто убивает всех, кто лезет в его дела». В тот вечер мне не хотелось сидеть дома или готовить себе самому. Я тщательно закрыл окна, накинул цепочку на дверь черного входа и положил сломанную спичку над верхней дверью. Если кто-то попытается войти в дом, я узнаю. Я поехал в Портленд, оставил машину на пересечении Коттон и Форест-стрит в старом порту, прошелся до Саппоро на Коммерческой улице, послушал звуки моря, съел отличное терияки, с удовольствием, не спеша, выпил зеленого чаю и попытался привести свои мысли в порядок. Причины, по которым надо было ехать в Бостон, множились на глазах. Рэйчел, Элли Уин, теперь еще и Альзет. Но мне так и не удалось достать Картера Парагона. Я по-прежнему беспокоился о Марсе Беккер и нещадно потел в куртке из-за того, что не мог снять ее, не привлекая внимания к пистолету. Расплатившись, я вышел из ресторана. Старый порт бурлил, оживленные толпы собрались на углу Форест и Юнион-стрит. Я немного побродил среди праздно шатающейся публики, не желая оставаться в одиночестве и возвращаться домой в Скарборо. Прошел мимо кафе, бросил взгляд на тротуар Мултон-стрит. В тени стояла женщина в неярком летнем платье в розовый цветочек. Она стояла спиной ко мне. Ее длинные светлые волосы были перехвачены небесно-голубой лентой. Движение и суета вокруг меня замерли, все застыло. Единственным звуком, который я слышал, было мое дыхание. Единственное движение, которое различал, в той стороне. Рядом с женщиной стоял мальчик, и она бережно держала его за правую ручку. На нем были та же клетчатая рубашка и короткие штанишки, что и в первый раз, когда я впервые увидел их на Exchange-стрит. Пока я наблюдал за ними, женщина склонилась к мальчику и что-то прошептала ему. Малыш кивнул, и его голова повернулась в мою сторону. Женщина выпрямилась, отпустила его руку и стала удаляться от нас. На углу она свернула направо. Когда она исчезла из вида, мир вокруг меня словно перевел дыхание. Снова ожил. Я помчался по Мултон-стрит мимо тени мальчика. Когда я был на углу, женщина как раз переходила Дана-стрит, бесшумно двигаясь в свете уличной иллюминации. «Сьюзан!» Я услышал себя, и на мгновение мне показалось, что она замедлила шаг, как будто услышала меня, а затем перешла в тень и пропала. Теперь мальчик сидел на углу Мултон-стрит, уставившись на булыжники под ногами. Когда я приблизился к нему, он посмотрел на меня. Его левый глаз с любопытством уставился на меня из-за стекла в черной оправе. Темная лента, неуклюже намотанная на правое стекло, прикрывала правый глаз. Мальчику было не больше 8 лет. Темно-русые волосы расчесаны на пробор, челка свободно свисала на лоб. В некоторых местах его штанишки заскорузли от грязи. Рубашка тоже была испачкана. Большая ее часть была скрыта куском дерева 18 на 5 дюймов, в дюйм толщиной. Она свисала на веревке с его шеи. Что-то было нацарапано на ней кривыми, неразборчивыми детскими каракулями. Скорее всего, гвоздем. Но царапины местами были забиты грязью и практически неразличимы в темноте. Я присел перед ним на корточки. «Привет». Он не смутился. Мальчуган не выглядел голодным или испуганным. Он просто сидел. «Привет». «Как тебя зовут?» «Джеймс». «Ты потерялся?» Он отрицательно покачал головой. «А тогда что ты здесь делаешь?» «Жду», — просто сказал он. «Чего ждешь?» Он не ответил. У меня было чувство, будто бы я должен знать ответ, и малыш слегка удивлен моим неведением. «А что это за женщина с тобой была?» «Дама Лето». «А у нее есть имя?» Он немного помолчал, прежде чем ответить. Когда он заговорил, у меня перехватило дыхание, голова закружилась, и я испугался. «Она сказала, что ты знаешь, как ее зовут». И снова у него был обескураженный вид, даже несколько обиженный. Я прикрыл на минуту глаза, качнулся и почувствовал, что его рука удерживает мое запястье. Она была ледяная. Когда я открыл глаза, он прислонился ко мне. К его зубам прилипла грязь. «Что с твоим глазом, Джеймс?» «Я не помню». Я наклонился к нему. Он расцепил пальцы на моем запястье. Я стряхнул комки земли и мусор, приставший к доске. На ней проступила надпись «Джеймс Джессоп. Грешник». «Кто заставил тебя это носить?» Из его левого глаза показалась слезинка, потом другая. «Я был плохой», — прошептал он. «Мы все были плохие». Но слеза текла только из одного глаза, и влажная полоска от нее появилась только на левой грязной щечке. Мои руки тряслись, когда я потянулся к его очкам. Я осторожно взялся за дужки и снял их. Он не пытался остановить меня. Единственный глаз смотрел на меня с полным доверием. Когда я снял его очки, на месте правого глаза обнаружилась дыра, обожженные края оборванной плоти сморщились, высохли, как будто рана была очень старая и уже давно не кровоточит и не болит. «Я ждал тебя», — произнес Джеймс. «Мы все тебя ждем». Я встал и отшатнулся. Очки упали на землю, когда я повернулся. Они все смотрели на меня. Мужчины и женщины, маленькие дети, мальчики и девочки. У всех на шее болтались деревянные таблички. Их была дюжина, а может и больше. Они стояли в тени на Орф-стрит и при входе на коммерческую улицу. На них была простая одежда. Такая одежда хороша для работы с землей. Штаны не порвутся от первого неосторожного шага, ботинки не промокнут в дождь и не расползутся от ходьбы по камням. Кэтрин Корниш. Грешница. Вырна Келлок. Грешница. Фрэнк Джессоп. Грешник. Билли Пирсон. Грешник. Остальные стояли поодаль. Их имена на досках было трудно прочитать. У некоторых из них были жуткие раны на голове. Череп Вырны Келлок был раскроен пополам. Рана доходила почти до носа. У Билли Пирсона пуля прошла насквозь. Скальп Кэтрин Корниш был содран с затылка и свисал, обнажая левое ухо. Они стояли и смотрели на меня. И, казалось, воздух вокруг них трещит от потаенной энергии. Я оглотнул, но горло пересохло до такой степени, что попытка вызвала боль. «Кто вы?» — спросил я. И хотя они стали исчезать, не ответив, я уже знал. Я отпрянул, почувствовал спиной холодную кирпичную стену и увидел высокие деревья и мужчин, пробирающихся через месиво из грязи и человеческих костей. Вода плескалась о дамбу из мешков с песком, выли звери. И я стоял, дрожа всем телом, закрыв глаза, и услышал, как мой голос произносит молитву. «Господь всемогущий, молю тебя, не дай этому начаться снова!» Глава 8. Я доехал до Бостона за пару часов, но еще час провел в жутких пробках. У Бостона есть прозвище «Большие раскопки» из-за непрекращающихся уличных работ. Рядом с огромными ямами были расставлены таблички с освещающими надписями. «Оно того будет стоить». Утром, прежде чем уехать, я позвонил Кёртису Пелтье. Накануне вечером он ужинал с друзьями в ресторане, и когда вернулся, около дома была полиция. «Кто-то пытался проникнуть в дом через заднюю дверь», — пояснил он. «Соседские дети услышали шум и вызвали полицию. Наверное, чертовы наркоманы из парка Кеннеди на Ривертон». Я думал по-другому. Рассказал о пропавших записях. «Полагаете, там было что-то важное?» «Возможно», — ответил я, хотя не мог представить, что бы это могло быть. Я предполагал, что кто бы то ни был тот, кто их взял, мистер Патт или кто-то пока неизвестный, этот человек хотел создать как можно больше проблем для следствия. Я посоветовал Кёртису быть поосторожней, и он заверил меня, что будет внимательнее. Почти в полдень я оказался на Экзетер-стрит, совсем рядом с Коммонуэлс-авеню, и припарковал машину у дома Рэйчел. Она снимала квартиру в четырехэтажном здании прямо напротив дома, где жил когда-то Генри Ли Хиггинсон, основатель Бостонского симфонического оркестра. На Коммонуэлс часто можно было увидеть горожан во время утренней или вечерней пробежки, или жителей, выгуливающих собак, или просто сидящих на лавочках и вдыхающих загазованный городской воздух обывателей. Поблизости кормились воробьи и голуби, не брезгавшие возможностью традиционным способом проявить свое отношение к стае мореплавателя-историка Сэмюэля Моррисона, который сидел на постаменте со слегка встревоженным видом человека, позабывшего, где он припарковал машину. Рэйчел дала мне ключ от квартиры, так что я смог оставить там свой саквояж. Затем купил фруктов и бутыль питьевой воды в супермаркете и пошел по Коммонуэлс-авеню, пока она не привела меня к городскому саду между Арлингтоном и Шарлем. Я поел фруктов, запил их водой, понаблюдал за резвящимися на солнце детьми и собаками, которые увлеченно гоняли за летающими дисками фрисби. «Мне нужна собака», — мелькнула мысль. «У нас в семье всегда были собаки, и мне понравилась идея завести в доме пса. Мне просто необходима компания». Неожиданно я задумался, почему мне не пришло в голову попросить Рэйчел переехать ко мне. Не может быть, чтобы такая мысль не посещала и ее. В последнее время, когда эта тема всплывала, в ее голосе появлялись напряженные нотки. 14 месяцев она проявляла терпение. Как мне казалось, ее стала беспокоить ситуация, в которой она оказалась втянутая в какие-то неопределенные отношения. Дело было во мне. Я очень хотел, чтобы она была рядом со мной, но все еще не был уверен, что смогу обеспечить ей безопасность. Однажды она чуть не погибла из-за меня, и мне вовсе не хотелось, чтобы она когда-нибудь еще пострадала по моей вине. В 2 часа дня я отправился в Гарвард. Полуденное дежурство у Элли Уин заканчивалось в 2:30. Накануне я оставил ей сообщение, что подъеду к ней поговорить о Грейс Пелтье. Вдоль красного кирпичного здания, в котором размещался ресторан, стелился плющ, верхние окна были украшены белыми лампочками. Из комнаты над рестораном раздавался звук отбиваемой чечетки. У артистов шла репетиция, и четкий ритм степа напоминал стрекот пишущей машинки. Молодая женщина лет 23-24 появилась на ступеньках здания, поправляя колечко в носу. Выкрашенные в истинно черный цвет волосы дополнял макияж в сине-черных тонах, а губная помада была такого яркого цвета, что могла бы останавливать машины на перекрестке. Сама девушка, очень бледная и худенькая, похоже, вовсе не питалась на работе в своем ресторане. Когда я подошел к ней, она смотрела на меня со смешанным чувством выжидательности и беспокойства. «Элли Уин?» — уточнил я. «Вы детектив?» «Чарли Бёрд Паркер». Почему-то я счел необходимым представиться полным именем, данным мне при крещении. Она потянулась ко мне и пожала руку, но ее спина плотно прижималась к кирпичной стене здания. «У вас имя как у джазмена?» «Типа того». «Да, он классный. Вы его слушаете?» «Нет, я предпочитаю музыку в стиле кантри». Она наморщила лоб. «Наверное, ваши папа с мамой были фанатами джаза, если так вас назвали». «Они слушали Глена Миллера и Лоренса Велка. Я думаю, они даже не знали, кто такой Чарли Паркер-птица». «А вас называют просто Бёрдом?» «Иногда. Моя девушка считает, что это мило. А друзья так делают, чтобы подразнить меня или вывести из себя». «Наверное, надоело». «Просто привык. Разговор о моих семейных делах, перипетиях выбора имени и прочего, казалось, немного расслабил ее. Настороженность стала проходить. Она отстранилась от стены и пошла рядом со мной. Мы отправились в заведение «Бон Пейн» на Гарвард-сквер, где она выкурила 4 сигареты и выпила 2 чашки эспрессо за 15 минут. В ней было столько нервной энергии, что по сравнению с ней электроны выглядели чем-то застывшим. «Вы хорошо знали Грейс?» — поинтересовался я, когда она была где-то в середине 2-й сигареты. Она выпустила струю дыма. «Да, довольно неплохо. Мы дружили». «Ее отец сказал мне, что вы вместе жили, а когда она съехала, то иногда останавливалась у вас». «Она обычно приезжала на выходные, чтобы посидеть в библиотеке, и я предоставила ей в распоряжение мой диван. Грейс была веселая. Ну, она раньше была веселая». «И когда она перестала веселиться?» Элли прикончила сигарету номер 2 и немедленно принялась за сигарету номер 3, прикурив от спички из фирменного коробка «Графтон Паба». «Приблизительно в то время, когда занялась своей научной работой». «Об рустукских баптистах?» Сигарета описала ленивую дугу. «Что-то в этом роде. Она была просто одержима всем этим, собирала их письма и фотографии. Она ложилась на диван, заводила какую-то траурную занудную музыку и сидела так часами, снова и снова перебирая бумажки. А можно мне еще кофе?» Я пошел за кофе, полагая, что вряд ли она удалится, пока не докурит сигарету. «Никогда не задумывались об эффекте употребления чрезмерного количества кофеина?» — спросил я, когда вернулся. Она подергала за колечко в носу и улыбнулась. «Нет, надеюсь, до этого не дойдет. Сначала я уморю себя никотином». Было в Элли Уин что-то очень милое, располагающее, несмотря на боевой раскрас в смешанном стиле индейцев Сиу и привидений шотландских готических замков. В ее глазах отражался солнечный свет. Правый уголок рта был приподнят в насмешливой полуулыбке. Она была сама открытость. Сигаретный дым почти не задерживался у нее во рту. Дикий макияж был положен слишком старательно, чтобы действительно отпугивать. Я так прикинул, что она вызывает у своих однокашников парней одновременно боязнь, желание и раздражение. Элли Уин движением пальчика могла бы заставить мир крутиться вокруг своей особы, если бы у нее было достаточно самоуверенности. Со временем она это поймет. «Вы говорили мне о Грейс», — напомнил я, чтобы вернуться к теме встречи, от которой не только Элли успела отклониться. «Да, конечно. В общем, мне не так много есть что сказать. В двух словах, вся эта история с пропавшими семьями иссушала ее, вытягивала из нее соки. Только и слышалось. А вот Элизабет то, а вот Лайл это. Она стала просто как наркоманка. Была одержима этой Элизабет Джессоп. Не знаю. Может, она думала, что в нее вселился дух Элизабет или что-то вроде того?» «Она думала, что Элизабет умерла». Элли кивнула. «Она говорила, почему?» «У нее просто было такое предчувствие. В любом случае, с Грей становилось очень тяжело общаться. Я сказала ей, что она больше не сможет останавливаться у меня, потому что, мол, жалуется моя соседка по комнате. Это было, ну, полным враньем. Это было в феврале. Она перестала появляться, и мы немного общались с того времени до...» Элли не смогла закончить фразу и сердито загасила окурок. «Вы, скорее всего, думаете, что я просто дрянь», — проговорила она, когда растаял дымок сигареты. «Ничего подобного я не думаю». Она не взглянула на меня, видимо, опасаясь, что выражение моего лица скорее подтвердит ее предположение. «Я собиралась поехать на похороны, но не поехала. Я ненавижу похороны. Потом думала, пошлю открытку ее отцу. Он был хороший старикан. Тоже не сделала». Наконец она подняла глаза и посмотрела на меня. Я почти не удивился, заметив, что они влажны от слез. «Я молилась за нее, мистер Паркер. Я не могу вспомнить, когда я молилась до этого в последний раз. Я молилась просто о том, чтобы ей там было хорошо. И кто бы там ни сидел на том свете, Бог, Будда, Аллах, чтобы он позаботился о ней. Грейс была очень хорошей». «Я тоже так думаю», — произнес я, пока она прикуривала последнюю сигарету. «Она принимала наркотики?» «Нет, никогда», — Элли решительно затрясла головой. «Кроме того, что она была сверхувлечена своим исследованием, что-нибудь еще беспокоило, угнетало ее?» «Не больше, чем любого из нас». «У нее был молодой человек?» «У нее была пара увлечений, но ничего серьезного за последний год. Она бы мне рассказала». Я внимательно смотрел на нее некоторое время, но было понятно, что она говорит правду. Элли Уин не была в машине с Грейс в ночь ее гибели. Теперь стало ясно, что Марси Беккер больше подходила на эту роль. Я откинулся на стуле, разглядывал толпы входящих и покидающих здание. Местные и приезжие с пакетами в руках. Вино, сладости от Кардюло, фирменная ветчина и экзотические чаи из Джексона на Пикадилли. Соли для ванн и мыло от Origins. Среди них должна была быть и Грейс. С ее смертью мир стал беднее. «Я вам помогла хоть чем-то?» — спросила Элли. Я заметил, что она хочет уйти. «Да, вы кое-что прояснили». Я передал ей свою визитку, написав на обороте домашний телефон. «Если еще что-нибудь припомните, или кто-то еще будет у вас интересоваться, Грейс, может, позвоните?» «Конечно». Она взяла карточку, аккуратно положила ее в сумочку и уже почти собралась уйти, но задержалась на секунду и легонько коснулась моей руки. «Вы думаете, ее кто-то убил, да?» Красные губы были плотно сжаты, но дрожащий подбородок выдал ее чувства. «Да, я так думаю». Ее рука крепче сжала мою, обожгла жаром. «Спасибо, спасибо за кофе», — сказала она и ушла. Вторую половину дня я провел в магазинах, покупая одежду для пополнения своего пришедшего в разор гардероба, а потом уже отправился в Копли и в Сиарбакс на Ньюбери почитать газету. Почти ежедневное чтение «Нью-Йорк Таймс» так и осталось моей привычкой, хотя, покупая это издание в Бостоне, я чувствовал угрызение совести, как будто свернул газету, чтобы шлепнуть ею местного мэра по затылку. Я даже не обратил внимания на начало истории в крайне правой колонке на первой полосе, пока на седьмой не наткнулся на ее продолжение и не увидел фотографию, помещенную рядом. С нее на меня смотрел мужчина в белой рубашке, черном костюме и черной шляпе. Я вспомнил, что этот человек кивнул мне из-за тонированного стекла Мерседеса, когда я подъезжал к дому Джека Мерсье, и он же сидел в окружении трех человек, которых я увидел на фотографии в кабинете Мерсье. Это был раввин Джосси Эйпштейн, и теперь он мертв. Согласно сообщению полиции, раввин Эйпштейн покинул синагогу на Элдридж-стрит в половине восьмого холодным вечером во вторник, когда поток транспорта пассажиров и прохожих стал утихать, и на смену деловой публике пришли те, кто слоняется по городу в поисках развлечений. На нем были традиционные черные костюмы и белая рубашка, но, несмотря на свое облачение, Эйпштейн не относился к ортодоксальным иудеям. В синагоге были люди, настроенные против него. Ведь, по их словам, он не выступал против гомосексуалистов и развратников. Слишком часто появлялся перед телевизионными камерами. Слишком охотно улыбался и икшался с журналистами. Словно чересчур был озабочен делами земного мира, презрев обетование жизни небесной. Эйпштейн сделал себе имя после событий в Краун-Хейтс, призывая всех к согласию, примирению, веротерпимости. Он призывал забыть о разногласиях и различиях между евреями и представителями негритянских общин, потому что зачастую у бедных евреев и бедных чернокожих христиан гораздо больше общего, чем у бедных и богатых единоверцев. Он был ранен во время уличных беспорядков, и фотография в пост, запечатлевшая его со струйкой крови, льющейся из раны на лбу, в которой невольно угадывалось сходство с изображением страдающего Христа, принесла рабби известность. Он также имел отношение к делам в храме Бнай-Езурун на углу 89-й улицы и Бродвея, основанного маршалом Т. Мейером, чьим наставником, в свою очередь, был смутьян из числа правых Абрахам Джошуа Хейшель. Нетрудно догадаться, что привлекло такого человека, как Эйпштейн, к Мейеру, выступавшему против генералов в Аргентине, пытаясь разыскать пропавших там евреев. Со времени его смерти в 1993-м два аргентинских раввина продолжили его работу в Нью-Йорке. Храм Бнай-Езурун даже сотрудничал с общиной в Гарлеме и новой ханаанской церковью баптистов, чей священник даже выступал с проповедями в синагоге. Согласно статье в «Таймс», Эйпштейн некоторое время был отстранен от дел в Бнай-Езурун и дважды в месяц служил в старой синагоге в Дальнем Восточном квартале. Одной из причин разногласий с единоверцами, похоже, была все большая вовлеченность рабби Джосси в деятельность антинацистских групп, включая Центр за демократическое обновление в Атланте и Прожектор Великобритании. Он основал собственную организацию — Еврейскую лигу в защиту терпимости, состоящую в основном из добровольцев, и руководил ее работой из маленького офиса над бывшим еврейским книжным магазином на Клинтон-стрит. Газета располагала сведениями, что Эйпштейн некоторое время назад получил значительную сумму для организации расследования деятельности антисемитских организаций. Среди прочих, в деле фигурировали и обычные подозреваемые — фанатики с арийскими именами и побочные группировки, образовавшиеся при клане и занимающиеся поджогом синагог и приковыванием чернокожих к задней оси грузовиков. Что бы его критики ни говорили о нем, Джосси Эйпштейн был храбрым человеком. Человеком с убеждениями, который без устали трудился над тем, чтобы сделать лучше жизнь не только евреев, но и всех прочих жителей Нью-Йорка. Его нашли мертвым в 11 часов вечера, после того, как на него было совершено нападение. Квартира, в которой он жил один, была вся перевернута вверх дном. Пропали его бумажник и записная книжка. Подозрение в насильственном характере смерти усилилось в связи с еще одним преступлением, совершенным немного раньше в тот же вечер. В 10 вечера во вторник был совершен поджог офиса Еврейской лиги в защиту терпимости. Молодая сотрудница организации Сара Миллер была в это время в офисе. Печатала наклейки с адресами для почтовой рассылки, которую предстояло сделать на следующий день. В считанные мгновения комната вокруг нее превратилась в ад. Девушку доставили в реанимацию без каких-либо шансов выжить. Поверхность ожога захватывала 90% кожи. Через три дня ей исполнилось бы 19 лет. Эпштейна должны были похоронить в тот же день на кладбище Пайн-Лоун на Лонг-Айленде, после сделанного в спешке заключения судмедэксперта. Была еще одна деталь, которая привлекла мое внимание. Сообщалось, что помимо работы по разоблачению правых группировок, Эпштейн готовил судебный иск против организации IRS, которая предоставила некоторые налоговые льготы ряду религиозных организаций, в том числе братству, штат Мэн. Эпштейн привлек к этому делу адвокатскую контору Обер, Тайр и Мосс в Бостоне, Массачусетс. Вряд ли можно считать совпадением, что фирма также вела дела Джека Мерсье и что сын Обера в недалеком будущем станет его зятем. Я еще раз пробежал статью глазами. Потом позвонил Мерсье домой. К телефону подошла горничная, но когда я представился и попросил соединить меня с мистером Мерсье, мне ответил другой женский голос. Это была Дебора Мерсье. «Мистер Паркер, мой супруг сейчас не может ответить на ваш звонок. Возможно, я могу чем-то помочь». «Сомневаюсь, миссис Мерсье. Мне действительно надо поговорить с вашим мужем». В разговоре возникла продолжительная пауза, за время которой не осталось никаких сомнений по поводу наших взаимных чувств. Наконец, Дебора положила конец разговору. «В таком случае было бы очень любезно с вашей стороны больше не звонить в этот дом. В настоящий момент с Джеком невозможно связаться, но я позабочусь, чтобы он узнал о вашем звонке». Она повесила трубку, и у меня возникла уверенность, что Джек никогда не узнает об этом звонке. Я никогда раньше не встречался с рабби Джоси Эпштейном и не знал ничего о нем, кроме того, что только что прочитал в газетной статье. Но его деятельность разбудила и привела в движение нечто, что таилось, свернувшись в своей паутине, пока Эпштейн не задел какую-то нить. И тогда это нечто проснулось и уничтожило его, вновь скрывшись в потаенном месте. Пройдет время, и я найду это место. Глава 9. Я вернулся в квартиру Рэйчел, принял душ и, пытаясь как-то взбодриться перед встречей, надел кое-что из своих последних приобретений. В черном пальто от Джозефа Абадо я выглядел как актер, собравшийся на кастинг для ремейка фильма «Носферату». Образ дополняли черные габардиновые брюки и такого же цвета джемпер с V-образным вырезом. Воплощенная жертва моды, я спустился до отеля Копли Плаза и зашел в бар «Дубовый». Звуки оживленной улицы, гудки автомобилей, рев моторов остались позади, приглушенные тяжелыми красными портьерами на окнах. Четыре огромных вентилятора под потолком разрезали воздух. Лед на барной стойке поблескивал в приглушенном свете. Луис уже сидел за столиком у окна. Его долговязая фигура уютно устроилась в одном из красных кресел. На нем был черный шерстяной костюм, белая рубашка, изящные черные туфли. Он перестал брить голову, отпустил маленькую мефистофельскую бородку, что делало его внешность еще более зловещей. Правда, и в те времена, когда у Луиса не было растительности на лице и черепе, при виде его прохожие, чтобы избежать встречи, переходили на другую сторону улицы. Видимо, сейчас им вовсе хотелось поскорее смыться куда-нибудь в более безопасное место, скажем, в Косово или в Сьерра-Леоне. Перед Луисом на столе стояла бутылка коллекционного мартини. Он курил сигару «Монте-Кристо номер 2». Все вместе тянуло баксов на 55. Он выпустил в мою сторону струю голубого дыма в знак приветствия. Я заказал коктейль, сбросил пальто, словно невзначай обнажил этикетку. «Да, весьма впечатляет», — протянул он как-то с сомнением. «Даже не с последней коллекции. Ты стал такой дешевкой. В конце концов, будешь получать 99 центов в час». «А где остальные ничтожества?» — поинтересовался я, не обращая внимания на его реплику. «Покупает одежду. Авиакомпания потеряла его багаж». «С их стороны, это добрая услуга. Ты им за это заплатил?» «Не пришлось. Служащие, обрабатывающие багаж, побрезговали к нему прикасаться. Этот кусок дерьма отправился в аэропорт Ла-Гардия сам по себе. Как у тебя дела?» «Совсем неплохо. По-прежнему охотишься за канцелярскими крысами. Луис не совсем одобрял то, что я сменил характер работы и переквалифицировался на преступления в деловой сфере. Он считал, что я напрасно трачу свои таланты. Я решил пока оставить его в неведении относительно моих дел и не пререкаться. В этот момент головы сидящих ближе к двери стали поворачиваться одна за другой, а один из официантов чуть не уронил поднос с напитками. Вошел Энджел, одетый в яркую, желто-зеленую рубаху в гавайском стиле с желтым галстуком, линялого вида голубой пиджак, застиранные джинсы, ярко-красные, словно пульсирующие цветом ботинки. Когда он проходил, разговоры стихали, и несколько человек прикрыли глаза рукой. «Встречаешься с волшебником сегодня?» — поинтересовался я, когда красные ботинки приблизились к нашему столу. У Луиса был такой вид, будто кто-то плеснул краской на его машину. «Мать твою, Энджел! Какого черта ты возомнил о себе? Ты что, на Мардиграс?» Энджел спокойно уселся, заказал пиво у совершенно расстроенного официанта, потом вытянул ноги, чтобы полюбоваться на новые ботинки. Он поправил узел галстука, что, в общем, не сильно помогло, но чуть прикрыло рубаху. «У тебя вкус бывалого алкаша», — не удержался я. «Господи, я даже не знал, что в подвале у Филены такой отстой!» — вторил Луис. «Это же настоящее дерьмо!» Энджел покачал головой и улыбнулся. «Я воплощаю концепцию», — сказал он голосом учителя, объясняющего урок паре отстающих учеников. «Да знаю я твою концепцию!» — взорвался Луис. «Ты заявляешь, убейте меня, у меня нет вкуса. Тебе надо носить плакат, буду свалкой отходов моды». Было так здорово снова оказаться рядом с ними. Энджел и Луис, похоже, самые близкие мои друзья. Они были рядом, когда мой поединок со странником подходил к концу. И они же вместе со мной смотрели в дуло пистолетов отмороженных бойцов из Бостонской гвардии Тони Селли, чтобы спасти жизнь девушки, которую в глаза не видели. Их серая мораль, смягченная соображениями выгоды, оказалась ближе к праведности, чем добродетель многих правдолюбцев. «Как дела в захолустье?» — поинтересовался Энджел. «По-прежнему живешь в сельских трущобах?» «Мой дом не трущоба. Там даже ковров нет. Зато полы из дерева». «Ха, полы из дерева! Если доски бросили на землю, они еще не стали полом». Он отпил пиво, дав мне возможность поменять тему. «А в городе что новенького?» — поинтересовался я. «Умер Мел Валентайн». «Мел псих?» «Псих Мел Валентайн прошел весь путь уголовника от А до Я. Поджог, ночная кража со взломом, мошенничество, наркотики, скотоложство. Если бы он не скончался, зоопарку Бронкса в скором времени пришлось бы приставлять к своим зебрам охрану». Энджел кивнул. «Всегда думал, что его кличка несправедливая какая-то. Может, он и был малость придурочным, но псих — это по меньшей мере принижение его способностей». «Как он умер?» «Случайность в саду в Буффало. Он пытался проникнуть в дом, когда хозяин прикончил его граблями». Энджел поднял бокал в память о Мэле Валентайне, жертве садовых работ. Рэйчел появилась несколько минут спустя, гораздо раньше, чем ожидалось. В длинном желтом пальто до щиколоток. Ее длинные рыжие волосы были перехвачены сзади и удерживались парой декоративных деревянных шпилек. «Хорошая прическа», — заметил Энджел. «Ты все каналы принимаешь с этими штуками? Или только местные?» «Наверное, плохо с настройкой. Я тебя слышу». Она вытащила шпильки и распустила волосы. Они коснулись моего лица, когда она легонько меня поцеловала, здороваясь и усаживаясь со мной рядом. Потом заказала мимозу. Я не видел ее почти две недели и сразу ощутил прилив острого желания, когда она положила одну ногу в черном чулке на другую, и ее короткая черная юбка поднялась до середины бедра. На ней была белая мужская рубашка, верхняя пуговичка расстегнута. Она всегда носила рубашки таким образом, только с одной расстегнутой пуговицей. Иначе были бы видны многочисленные шрамы на груди, нанесенные рукой странника. Усевшись, она поставила рядом с собой огромную сумку. Внутри было что-то красное, явно дорогое на вид. «Нейдлес Маркап», — присвистнул Луис. «Да ты прямо раздаешь денежки направо-налево!» Если у тебя их куры не клюют, можно мне немного. — Стиль стоит денег, — ответила она. — Точно, — согласился Луис. — Постарайся убедить в этом другую половину присутствующих. 25% в лице Энджела рылись в огромном пакете, пока они нашли чек, который быстро выронили и подули на пальцы, будто обожгли их. — Что она купила? — поинтересовался Луис. — Судя по чекам, дом, а может быть и два. Она показала им язык. — Ты сегодня рано, — заметил я. — Как-то ты расстроенно это сказал. Я помешала разговору о футболе или о ралли на грузовиках? — Мыслишь стереотипами. Я еще психолог. Мы еще немного поболтали, потом пошли через дорогу в Анагу и еще пару часов провели в разговорах ни о чем и обо всем, за олениной, говядиной и жареным лососем. Когда подали кофе и троица попивала арманьяк, я рассказал им о Грейс Пелтье, Джеке Мерсье и смерти Джосси Эпштейна. «И ты думаешь, что ее отец прав насчет того, что она не покончила с собой?» — уточнил Энджел, когда я закончил. «Просто концы не сходятся. Мерсье мог бы надавить на следствие через Огасту, но привлек бы внимание к себе самому. А этого ему не хотелось бы. И поэтому он нанял тебя, чтобы заварить всю кашу». «Может быть», — согласился я. Впрочем, у сенатора могли быть и другие причины, хотя я и не мог сказать, какие. «И что же ты думаешь, случилось с Грейс?» — спросила Рэйчел. «По моим прикидкам, вторым человеком, кто находился в автомобиле во время поездки на север, могла быть Марси Беккер. Но ее нет. И из машины она убралась так стремительно, что забыла сигареты, которые лежали над бардачком прямо перед ней. И, возможно, забыла свой пакетик с кокаином», — добавил Энджел. «Это вероятно. Но я так не думаю. Похоже, кокаин подбросили, чтобы несколько подпортить слишком чистый образ Грейс. Наркотики, стресс из-за учебы, лишила себя жизни из непонятно откуда взявшегося пистолета». «А что была за пушка?» — поинтересовался Энджел. «Смит Вессон, специальная модель, субботний вечер». «Не так уж трудно раздобыть, если знаешь, у кого спросить», — пожал плечами Энджел. «Но я не думаю, что Грейс Пелтье знала, у кого спросить. По словам ее отца, она вообще терпеть не могла оружие». «Ты думаешь, Марси Беккер могла ее убить?» — спросила Рэйчел. Я повертел в руке стакан. «Опять же, это не исключено, но ведь они были подругами. И к тому же, вряд ли эта девушка смогла бы так хорошо сымитировать самоубийство. Если бы мне пришлось строить гипотезу, и бог свидетель, я уже достаточно этим занимался, я бы предположил, что Марси Беккер что-то или кого-то увидела. Того, кто убил ее подругу, пока ее не было в машине по какой-то причине. Если я смог догадаться о том, что Грейс ехала в машине не одна, то об этом же догадается и тот, другой, убийца. А значит, ты должен разыскать Марси Беккер», — подытожил Луис. «И побеседовать с Картером Парагоном, чья секретарша уверяет, что Грейс так и не приехала навстречу». «А при чем тут смерть Эпштейна?» «Я не знаю. Но только он и Мерсье пользовались услугами одной и той же адвокатской конторы. И Мерсье достаточно хорошо знал покойного Раби, если приглашал его домой и даже повесил его фотографию на стене своего кабинета». Затем я рассказал им об Альзете и Харви Рейгале, господине Падди и сопровождавшей его женщине. «Ты хочешь сказать, что он пытался отравить тебя своей визитной карточкой?» — с недоверием переспросил Энджел. Даже меня самого смущало это предположение, но я кивнул утвердительно. У меня было такое ощущение, что он приехал повидаться со мной, потому что это то, чего от него ожидали, а не потому что действительно думал, будто я отступлю, выйду из игры, — объяснил я. Карточка была частью сценария, средством побудить меня к действиям, так же, как и то, что в другом случае мне откровенно дали понять, что за мной следят. Луис посмотрел на меня, не отрываясь от стакана. «Мужик хотел посмотреть на тебя. Понять, с кем имеет дело», — негромко заметил он. «Я показал ему пистолет», — ответил я. «Он убрался». Бровь Луиса заметно приподнялась. «Говорил же, Тебе этот ствол пригодится когда-нибудь. Но при этом ни он, ни я не улыбнулись. Мы с Рэйчел шли домой пешком, держась за руки, ни о чем не разговаривая, довольны уже тем, что, наконец, наедине друг с другом. Мы больше не говорили ни о Грейс Пелтье, ни о чем другом, связанном с этим делом. В ее спальне я сбросил туфли и улегся на ее постель, наблюдая за тем, как она двигается в мягком желтом свете ночника. Затем она встала передо мной и вытащила сверточек из своего необъятного пакета. «Это что, для меня?» — удивился я. «В некотором роде», — сказала она, разрывая упаковку и извлекая белоснежный лифчик тончайшего кружева, такие же трусики, еще более нежный пояс с резинками и пару настоящих шелковых чулок. «Не думаю, что они мне сгодятся», — заметил я. «Даже не уверен, подойдут ли они тебе». Рэйчел состроила гримаску, расстегнула юбку и дала ей упасть на пол, потом стала медленно расстегивать рубашку. «Ты даже не хочешь, чтобы я примерила?» — шепотом спросила она. «Считайте меня слабаком. Наиболее сильные мужики сдавались под таким нажимом». «Окей», — охрипшим голосом согласился я, чувствуя, как вся кровь из головы устремилась куда-то вниз. Потом, ночью, я лежал рядом с ней в темноте и слушал звуки ночного города за окном. Я думал, что она спит, но через некоторое время она потерлась головой о мою грудь. Я почувствовал, что она смотрит на меня. «Ставлю пенни, что ты думаешь о них», — сказала она. «Я бы поставил больше». «Пенни и поцелуй». Она прижалась ко мне своими мягкими губами. «Думаешь о Грейс Пелтье, да?» «О ней, о братстве, о паде», — ответил я. «Обо всем». Я повернулся к ней и увидел белки ее глаз. «Кажется, я боюсь, Рэйчел». «Боишься чего?» «Того, что я могу сделать. Того, что мне придется сделать». Ее рука потянулась ко мне, бледный призрак в ночи. Она прошлась по моим глазам, скулам, очертаниям головы. «Боюсь того, что я сделал в прошлом», — произнес я наконец. «Ты хороший человек, Чарли Паркер», — прошептала она. «Я бы не была бы с тобой, если бы не верила в это». «Ради того, чтобы победить зло, я множил зло и насилие в мире. Я больше не хочу этого делать». «Ты делал то, что тебе приходилось». Я крепко сжал ее руку и почувствовал, как ее ладонь замерла у моего виска. Пальцы легонько перебирали мои волосы. Я делал страшные вещи. Казалось, я плыву в черноте с бесконечной ночью надо мной и подо мной. И только ее рука удерживает меня от падения. Она поняла это. Ее тело приблизилось ко мне. Ее ноги обвелись вокруг моих, словно сообщая, что если я буду падать, мы упадем вместе. Ее подбородок уткнулся мне в шею, и на какое-то время она затихла. В темноте я ощущал всю тяжесть ее мыслей. «Ты наверняка не знаешь, виноваты люди из братства ее смерти или в чьей-то еще», — сказала она наконец. «Нет, не уверен», — признался я. «Но я чувствую, что мистер Патт — жестокий человек, мягко говоря. Я почувствовал это, когда он приблизился ко мне, а потом прикоснулся». «А жестокость рождает жестокость», — прошептала Рэйчел. Я кивнул. «Я почти год не стрелял, даже в тире. Я в руки не брал оружие до позавчерашнего дня. Но у меня такое чувство, что если я и дальше буду заниматься этим делом, не исключено, что мне придется применить оружие снова». «Тогда отступи. Верни Джеку Мерсье его деньги, и пусть кто-то другой этим занимается». Я понимал, что она сама в это не верит. Я проверял себя с ее помощью, и она знала это. «Ты знаешь, я не могу все бросить. Марси Беккер может быть в серьезной опасности. Убийца Грейс Пелтье попытается замести следы. Я не могу это так оставить». Она еще придвинулась ко мне, ее ладонь скользнула по моей щеке, по губам. «Я знаю, ты поступишь так, как надо, и постараешься избежать жестокости, если сможешь». «А если не смогу?» Она не ответила. В конце концов, был только один ответ. Шум машин на улице затих. Заснули все. Лишь серебряное лезвие месяца, прорезав небеса, заливало землю скудным светом. И пока я не мог заснуть и лежал в постели с любимой, старик Кёртис Пелтье сидел на кухне, пил горячее молоко в безуспешной борьбе с бессонницей. На нем были синяя пижама и домашние шлепанцы. Распахнутый халат свисал с плеч. Он допил молоко маленькими глотками, поставил стакан на стол и поднялся, чтобы идти в спальню. Я могу только предположить, что случилось потом. Но мысленно я слышу звук приоткрываемой двери черного хода. Вижу удлиняющиеся тени, которые приближаются к нему. Рука в перчатке обхватывает голову старика, перекрывает ему рот, другая выворачивает его руку с такой силой, что связки плечевого сустава немедленно разрываются, и старик теряет сознание. Вторая пара рук подхватывает его за ноги, и Пелтье волокут по лестнице наверх, в ванную. Потом возникает булькающий и клокочущий звук воды, и ванна медленно наполняется. Кёртис Пелтье приходит в сознание, оказавшись на коленях на полу. Его лицо опущено над водой. Он видит, как поднимается вода, и осознает, что это приближается его смерть. «Где это, мистер Пелтье?» — раздается у его уха бесстрастный мужской голос. Он не видит лица человека. Он не видит лица и другого человека, который стоит подальше за его спиной. Перед стариком на кафельной стене мелькают две тени. Испуганный, он отвечает. «Я не имею понятия, о чем вы говорите». «Нет, вы понимаете, мистер Пелтье. Я знаю, что вы прекрасно понимаете». «Пожалуйста», — просит он, но его голову уже погружают под воду. Он не успевает вдохнуть воздуха, и вода мгновенно заливается ему в рот и ноздри. Он сопротивляется, но его плечи сводит судорога боли, и он только бьет беспомощно левой рукой по воде. Они вытаскивают его голову, и он отчаянно откашливается и отплевывает воду на пол. «Я вас еще раз спрашиваю, мистер Пелтье, где это лежит?» И старик вдруг понимает, что он плачет от боли и страха, от жалости к потерянной дочери, которая не может защитить его так же, как и он не смог защитить ее. Он чувствует силу, давящую на плечи. Пальцы железной хваткой впиваются в поврежденный сустав, и он снова теряет сознание. Когда он очнется, он будет лежать в ванне, голый, беспомощный. Над ним склонится рыжеволосый мужчина. Пелтье почувствует острую боль в руках, которая затем станет слабеть и слабеть. Он почувствует сонливость и будет изо всех сил стараться держать глаза открытыми. Он взглянет вниз. Вдоль вен на руках он увидит глубокие разрезы. Вода в ванне станет похожей на красное вино. Тени будут наблюдать за ним, пока свет вокруг него не угаснет, и жизнь не утечет из него вместе с кровью. И тогда он почувствует, как дочка обнимает его, уводя с собой в темноту. Глава 10. В любом деле, по Платону главное узнать, что мы исследуем. Джек Мерсье нанял меня, чтобы расследовать истинные обстоятельства смерти Грейс Пелтье. Будучи в его доме, я увидел фотографию Джоси Эпштейна, который оказался причастным к иску против братства. Иск спонсировал Джек Мерсье. Теперь Джоси Эпштейн мертв. Его офис сожжен дотла. Грейс Пелтье изучала историю арустукских баптистов, останки которых появились из-под земли неподалеку от озера Святого Фройда. По каким-то причинам она сочла необходимым встретиться и поговорить с Картером Парагоном. Здесь снова возникает аспект братства. Луц, детектив, который принимал участие в расследовании дела Пелтье, достаточно близок к братству, чтобы не полениться и припереться в Уотервилл, дабы отогнать меня от обеспокоенного Парагона. Если свести все эти совпадения воедино и добавить фигуру мистера Падда, то окажется, что это дело о братстве. В субботу с утра Рэйчел отправилась на собрание в колледж. Она захватила с собой маленький пластиковый пакет с визиткой мистера Падда, которую кто-то из специалистов обещал посмотреть до ланча. Я принял душ, сварил себе кофе и, завернувшись в полотенце, принялся звонить. Я набрал номер Уолтера Коула, моего друга и бывшего напарника по службе в отделе по расследованию убийств Управления полиции Нью-Йорка. Он тоже сделал несколько звонков. От Коула я узнал имя и телефон одного из детективов, который принимал участие в расследовании гибели Эпштейна и поджога его офиса. Его фамилия была Любич. «Как у кинорежиссера», — пояснил он, когда я первый раз разговаривал с ним по телефону. «Эрнст, знаете?» «Вы хорошо знали покойного Раби?» «Нет, я несколько раз обеспечивал порядок во время уличных шествий, организованных Эпштейном. Но это не считается». «Вы раньше были копом?» «Да, был». «Ну и как платят частным сыщикам?» «Зависит от того, насколько ты щепетилен. Если готов выслеживать неверных жен и мужей, работы полно. Большинство рогоносцев платят паршиво, так что придется попахать, чтобы свести концы с концами». «А что, не нравится работать полицейским?» «Нравится-то оно нравится. Да платят погано. Высыпая мусор из контейнеров в машину, и то больше заработаешь». «Еще одна разновидность той же самой работы». «Будете мне рассказывать? Вы спрашивали насчет Эпштейна?» «Все, что можете сообщить. А если я спрошу, зачем вам это надо?» «Торгуемся?» «Конечно. Расследую дело о самоубийстве девушки, которая, возможно, могла иметь какие-то связи с Эпштейном. Как зовут?» «Грейс Пелтье. Этим занималось третье управление по расследованию уголовных преступлений штата Мэн. Когда она погибла?» 2 недели назад. Что ее могло связывать с Эпштейном? Я не видел ничего плохого в том, чтобы лишний раз засветить перед полицией братство, если представилась такая возможность. В любом случае, в деле был отчет Луца о допросе Картера Парагона. «Братство. Это одна из организаций, против которой Эпштейн возбудил иск. Грейс Пелтье могла встречаться с одной из его ключевых фигур, Картером Парагоном, незадолго до своей смерти». «Это все?» «Может быть и больше. Я только приступил. Послушайте, если я чем-то смогу помочь, я помогу». Пауза висела 30 секунд. Я уж было подумал, что на том конце провода никого нет. «Я вам поверю, но только однажды». «Да мне однажды только и надо». «Официальная версия — это убийство. Мы выдвинули в качестве мотива ограбления. Возможная связь с поджогом офиса Еврейской лиги сейчас устанавливается». «Не густо. О чем вы умолчали?» Любич понизил голос. «Посмертное вскрытие обнаружило след от укола в подмышечной впадине. Сейчас получают подтверждение, что за вещество ему ввели. По последним данным, какой-то яд». Послышался шорох перелистываемых страниц. «Так, я здесь читаю, вот. Это нейротоксин. А значит, он блокирует передачу нервных импульсов к мускулам, стимулирует работу трансмиттеров». Он споткнулся на следующих словах. «Ацетилхолина и норадреналина. Вызывает паралич, еще бормотание, симпатической и парасимпатической систем, провоцируя неожиданный и сильный приступ». Любич перевел дыхание и продолжал. «Говоря человеческим языком, по действиям яда учащается сердцебиение, резко поднимается давление, дыхание затрудняется, наступает мышечный паралич. С Эпштейном за 2 минуты случился сильнейший сердечный приступ. Через 3 минуты он скончался. Симптомы — это строго конфиденциально, понимаешь? Системные, обычно вызываемые ядом пауков. В общем, пока нет более ясной версии, но можно предположить, что Эпштейна свалили, вколов ему огромную дозу паучьего яда. Предполагают, что это яд черной вдовы, но окончательного заключения пока нет. К тому же этот извращенец срезал кусочек кожи пониже спины шириной в 10 дюймов. Ну и как? Это дерьмо поганое или погонь дерьмовая?» Я отложил ручку и посмотрел на путанные записи, которые делал в телефонном блокноте Рэйчел. «Кто-нибудь еще интересовался данными заключения?» — спросил я. «Это что еще такое?» — последовал ответ. «Это вроде кто-то хватил через край и злоупотребляет профессиональными связями? Извините, я так понял, что да. Любич вздохнул. Полиция Миннеаполиса. Возможно, связь со смертью врача по имени Элисон Бек неделю назад. Ее нашли в машине с полным ртом пауков. Черные вдовы. О, Господи! Вот именно. Похоже, мой ответ доставил ему удовольствие, поэтому он продолжал. Медэксперт убежден, что пауки были усыплены двуокисью углерода. Затем их засунули ей в рот, где они стали оживать. Только одна самка выжила, остальные перекусали себя и жертву. Жертва задохнулась от удушья. Есть какие-то версии. Она отстаивала права женщин на аборт, так что полиция прошерстила местных религиозных фанатов, стараясь скрыть подробности от прессы. Похоже, им пришлось порядочно потрудиться, чтобы вытащить ее из машины. Почему? Неизвестный убийца напичкал автомобиль пауками-отшельниками. Пат. Я поблагодарил Любища, пообещал перезвонить ему и повесил трубку. Затем вошел в интернет и практически сразу же нашел фотографию Элисон Бек. Она выглядела моложе, чем на фотографии в кабинете Мерсье. Моложе и счастливее. Репортеры неплохо поработали, перерыли все возможные источники, добрались даже до предположения о том, что причиной смерти может быть укус паука. Такие детали трудно удержать в секрете. Я выключил компьютер и позвонил Рэйчел. В 11 у нее как раз должен быть перерыв на кофе. Я поинтересовался. Есть ли какая-нибудь информация по визитной карточке? «Такого же нежного и доброго утра и тебе», — послышалось в трубке насмешливо. «Так и есть. Любовь прошла». «Не прошла. Просто отошла на второй план. Итак?» «Пока еще химичат. А сейчас убирайся, пока я не задала себе вопроса, почему я все еще с тобой». Она повесила трубку, и передо мной возник выбор. Или сидеть и ждать, или позвонить в полицию Миннеаполиса. К сожалению, у меня не было там знакомых. Равно как и уверенности, что природное обаяние мне сильно поможет. Я попробовал еще раз дозвониться до Мерсье, но услышал только суровый ответ горничной. Ничего не оставалось делать. До вечера, когда мы с Рэйчел собирались в театр на Клеопатру, было полно времени. Так что я оделся, прихватил с полки роман и спустился прошвырнуться по Ньюбери-стрит. Там был магазин комиксов, вспомнил я, и подумал, что, пожалуй, его стоит посетить. Как оказалось, Альзет уже позаботился о нашей встрече. Как только я вышел на улицу, из огромного зеленого Бьюика, припаркованного на другой стороне улицы, показалась массивная фигура. «Новая тачка, Томми!» — начал я. «Собираешься свозить ребят в Диснейленд?» Томми Цати усмехнулся. На нем была черная майка без рукавов и обтягивающие джинсы. Его трапециевидные мускулы были такие огромные, что казалось, будто он проглотил плечики для пальто, а массивные плечи конусообразно сужались к узкой талии. В общем и целом, Томми напоминал собой бокал для мартини, но ему не хватало хрупкости. «Добро пожаловать в Бостон!» — приветствовал он. «Альзет будет благодарен за визит вежливости. Залезай в машину, пожалуйста!» «Не возражаешь, если я сам дойду?» Ничто на свете не убедило бы меня сесть на заднее сиденье этого Бьюика, несмотря на все радушие Томми. Уж скорее я предпочел бы идти по встречной полосе федерального шоссе с завязанными глазами. Мне совсем не хотелось думать о поездках, которые пришлось совершить некоторым людям на заднем сиденье этого авто. Улыбка Томми не померкла. «Но ты полегче! Аль не любит, когда его заставляют ждать!» «Знаю. И все же как насчет того, что я пройдусь пешком по прохладце, а ты себе прокатишься?» Томми пожал плечами, раздумывая. В общем-то, поводов для жестких мер не было. Наконец он милостиво разрешил. «Ну ладно, продышись, нам все равно!» Так мы и продвигались к офису Альзета на Ньюбери-стрит. Бьюик следовал за мной, не превышая скорости пару миль в час, и у меня было чувство, что я под конвоем. Когда я приблизился ко входу, Томми помахал мне, и машина рванула с места, распугивая прохожих на тротуаре. Я нажал кнопку звонка, представился в домофон, затем толкнул дверь и поднялся по пустой лестнице в офис Кальзета. Помещение не сильно изменилось с тех пор, как я был здесь последний раз. Те же пустые столы и облезлая побелка. Также стоят два охранника в кабинете, и также не на что присесть, кроме как на видавший виды красный диван у стены. Да еще в кресло за столом Альзета, который сейчас занимал он сам. На нем были черный костюм, черная рубашка и черный галстук. Седые волосы даже больше, чем обычно, прилизаны, из-за чего его физиономия еще сильнее напоминала лицо трупа. За маленькими острыми ушами были заметны проводочки от слуховых аппаратов. В последние годы слух у него заметно ухудшился. Наверное, из-за того, что в свое время наслушался пальбы. «Я вижу, у тебя проблемы с летним гардеробом». Он внимательно осмотрел себя, как будто впервые увидел, во что одет. «Я был на похоронах», — проговорил он. «Ты устроил?» «Да нет, просто отдал последний долг уважения другу. Все мои друзья сейчас умирают. Скоро останусь только я один». «Надо же! Он уверен, что переживет своих приятелей. Зная Альзета, должен признать, что, скорее всего, он прав. Старик жестом указал мне на диван. «Садись. У меня не так часто бывают посетители». «Не могу понять, почему. Это место такое приветливое». «У меня спартанские вкусы». Он довольно осклабился и откинулся в кресле. «Сегодня у меня определенно удачный день. Сначала похороны, затем я попался Чарли Паркеру на его туристическом маршруте. Следующее, что меня ждет, у меня отсохнет хрен и мои цветочки вместе с ним. Мне будет очень жаль, если бедные растения пропадут». Альзет распрямил свою долговязую фигуру в кресле. Со стороны было похоже, будто огромная змея разматывает свои кольца. «Как поживает неуловимый Луис? Давно о нем ничего не слышно. Похоже, единственный, кого он подстрелил за последнее время, — это ты. Единственный человек, кого он убил за все время, — он сам, — заметил я. Да кто бы там ни был. Единственная причина, почему ты все еще ездишь в нью-йоркском метро, — это то, что твой приятель прикончит каждого, кто тебя пальцем тронет. Я думаю, он и меня пришил бы, если бы до этого дошло. И я стараюсь быть повежливее, принимая этого внимания. Ну, большую часть доводов. Итак, что я могу для тебя сделать, кроме того, что выпущу отсюда живым? Я надеялся, что он это вернул для красного словца. У нас с ним в прошлом были свои счеты. Помнится, он дал мне 24 часа, чтобы я нашел деньги, которые увел его подручный Тони Селли. Деньги я нашел, а Тони прикончили. И я видел, как Альзет убивал его. Единственное, что озаботило его, — это расход пули. Немало людей Тони полегли тогда в темной лощине, во многом благодаря усилиям Луиса и моим. Но Тони был единственным, кого именно расстреляли. И поскольку Альзет сам прикончил Тони, это отвело обвинение от нас с Луисом. А мы, в свою очередь, помогли ему разобраться с деньгами, которые Тони украл, вернув их с процентами. Словом, мои отношения с Альзетом можно было бы определить как непростые, осложненные. С тех пор старый мафиози следил за моими делами. Он был достаточно осведомлен о них, чтобы вовремя узнать, что я интересуюсь братством и что каким-то образом человек по имени Пат тоже имел к нему отношение. «Насколько я припоминаю», — сдержанно начал я, — «это ты меня пригласил». Альзет притворился захваченным врасплох. «В самом деле?» «Наверное, это была минута слабости». Он немедленно утратил шутливый тон. «Я слышал, ты сунул нос в дела братства. А тебя это с какой стороны может интересовать?» «Меня много что интересует. Как тебе показался мистер Рейгл?» «Он очень обеспокоен. Ему кажется, что кто-то пытается его убить. Боюсь, ему придется сурово заплатить за свое искусство». Он сделал знак двум охранникам. Они вышли из комнаты и закрыли за собой дверь. Альзет встал, подошел к окну, уставился на покупателей туристов, гуляющих по Ньюбери-стрит, взглядом Василиска, ощупывая лицо за лицом. Никто не умер. «Мне нравится эта улица», — произнес он, словно разговаривая сам с собой. «Мне нравится, что я могу просто выйти из дома, а вокруг меня будут люди, которые озабочены своими судами, ценами на кофейные зерна, не опоздали ли они на поезд. Я прохожу по тротуару и чувствую себя нормальным человеком». Он повернулся и посмотрел на меня. «Да, с другой стороны, ты тоже выглядишь как обычный человек. Ты одет, как все нормальные люди. Не хуже и не лучше тысячи прохожих на улице. Но ты зашел сюда, и я занервничал. Клянусь, мои ладони вспотели, когда я тебя увидел. Не пойми меня превратно. Я уважаю тебя. Может, ты даже мне чем-то симпатичен. Но я вижу тебя, и у меня возникает ощущение надвигающейся гибели, как будто сейчас на меня рухнет потолок. Присутствие твоих ублюдочных киллеров тоже мешает мне заснуть. Я знаю, что у тебя здесь баба. Знаю, что ты вчера ужинал с дружками в Анагу. Кстати, ты заказывал говядину. Да, она была хороша. Да уж, за 35 баксов была бы она плоха. Про дела говорили. Или так, поболтали. Всего понемногу. Он кивнул. Я так и подумал. Ты хочешь знать, почему я послал к тебе Рейгла? Почему меня интересует этот тип, который называет себя Пат? Может быть, прикидываю, я могу чем-то помочь Чарли Паркеру, чья жизнь превратится в дерьмо, если он там покрутится вокруг? Я ждал. Я не вполне понимал, к чему он клонит, но этот поворот в теме удивил меня. «А может, здесь что-то другое?» — продолжал он, и тон его голоса слегка изменился. В нем появились стариковские нотки. Альзет отвернулся от окна, подошел к дивану и сел рядом со мной. Мне показалось, у него были испуганные глаза. «Как ты думаешь, один хороший поступок может уравновесить жизнь, полную злых дел?» — спросил он. «Это не мне судить», — ответил я. Дипломатичный ответ, но неправдивый. «Ты судишь, Паркер. Вот что ты делаешь. Я уважаю твое мнение как свое. Мы с тобой одной породы, ты и я. Попробуй еще раз». Я пожал плечами. «Может быть и так, если это поступок, действительно продиктованный раскаянием. Но я не знаю, как работают весы Божьего правосудия. Ты веришь в спасение?» «Я на него надеюсь». «Тогда ты должен верить в искупление вины. Искупление — это неотъемлемая составляющая спасения». Он сложил руки на коленях. У него были очень чистые и очень белые руки, как будто он часами каждый день промывал каждую складочку и трещинку на коже. «Я старею. Сегодня у могилы я увидел много мертвых мужчин и женщин. Им всем недолго осталось жить. Очень скоро нам всем предстоит суд. За нами придут. Все, на что мы можем надеяться, — это милосердие. И не верится мне, что в другой жизни ты встретишь милосердие, если в этой не проявлял его. А я не человек милосердия», — заключил он. «Никогда им не был». Я ждал, наблюдая, как он крутит обручальное кольцо на пальце. Его жена умерла 3 года назад. Детей у него не было. Интересно, надеялся ли он встретиться с ней в той жизни когда-нибудь? «Каждый заслуживает шанса поправить свою жизнь», — мягко произнес он. «Этот шанс нельзя ни у кого отнять». Его глаза снова устремились к окну, залитому светом. «Мне кое-что известно о братстве и о человеке, которого они посылают творить то, что он делает. Мистер Пат, он просто кудесник. Ты с ним встречался?» В голосе Альзета слышалось неподдельное любопытство. «Да, я с ним встречался». «Тогда твои дни могут быть сочтены», — сказал он просто. «Я знаю о нем, потому что это мое дело — знать. Я не люблю непредсказуемость, если, конечно, не считаю, что могу использовать ее в собственных целях. В общем-то, поэтому ты до сих пор жив. Поэтому я не убил вас Луисом, когда вы пришли сюда в поисках Тони Чистюли. И даже после того, как вы взяли большую часть его людей в том засыпанном снегом городке позапрошлой зимой. Нам обоим это было выгодно. Он сделал неопределенный жест рукой. Плюс вы нашли деньги и тем самым спасли себе жизнь. Сейчас мне кажется, что наши взгляды на мистера Пада расходятся. Мне все равно, убьет он тебя или нет. Конечно, мне будет тебя не хватать, Паркер. Ты способен сделать жизнь интересной, но не более того. Но если ты убьешь его, безусловно, это будет добрым делом для всех нас. А почему вы не сделаете этого сами? Потому что пока он не предпринимал никаких действий против меня и семьи, он наклонился вперед. Но рассуждать так все равно, что заметить черную вдову у себя в постели и не обратить на это внимания. Она же еще никого не укусила. Я был уверен, что аналогия с пауком была не случайной. Альзет привел ее намеренно. И еще. Помимо Пада есть и другие. От них тоже нужно избавляться. Но если я выступлю против Пада только по причине того, что он опасен, при этом его еще нужно выследить, а это не так-то просто. Те, кто скрываются в тени, выйдут на меня. И они убьют меня. В этом я не сомневаюсь ни на секунду. Мне кажется, что как только я займусь им, он разделается со мной. Вот насколько он опасен. Поэтому вы используете меня, чтобы найти его. Альзет рассмеялся. Тебя никто не использует, пока ты сам этого не захочешь. У тебя есть свои причины достать его. И никто из моей организации не будет тебе в этом мешать. Глава 11. Мехи Шайн был человеком среднего роста, седым хвостиком и седой бородой, которые отвлекали внимание от его лысины. Что ж, если вас зовут Мехи Шайн, и яркие огни вашего магазина отражаются в вашем полированном черепе, то отращивание козлиной бородки и желание отпустить волосы не кажутся таким уж нелогичным. «Вы слышали шутку о двух легионерах, идущих по пустыне?» — спросил я его после того, как колокольчик над входной дверью перестал звенеть. Один поворачивается к другому и говорит: «Знаешь, если бы я не называл свою девушку песчинкой, то давно бы ее забыл». Микки непонимающе смотрел на меня. «Песок, пустыня, девушка», — начал объяснять я. «Вы будете что-нибудь покупать или нет?» — спросил он нетерпеливо. «Может, вас прислали, чтобы меня развлекать?» «Думаю, именно для этого я здесь. Но как, у меня получилось?» «По-вашему, мне весело?» «Думаю, нет. Альзет говорил мне о вас». «Знаю, мне звонили. Правда, они не предупредили, что придет клоун. Можете запереть дверь и повесить табличку «Закрыто». Сделав, как меня просили, я проследовал за Микки вглубь магазина. Там стоял стол, на котором лежала пробковая доска объявлений. На ней были прикреплены сегодняшние цветочные заказы. Шайн принялся разбирать букет черных орхидей и выкладывать их на пластиковую поверхность. «Вы не против?» — спросил он. «У меня есть заказы, но они могут подождать». «Нет, не стоит», — ответил я. «Все в порядке». «Сделайте себе кофе», — предложил он. На полке стояла кофеварка «Мистер Кофе», а рядом с ней — емкость со сливками и пакетики с сахаром. Кофе пах так, словно какое-то ужасное существо выбрало чайник, чтобы медленно там умирать. «Вы здесь по поводу Пада?» — спросил он. Казалось, Микки был занят орхидеями, но его руки опустились, когда он произнес это имя. «Да». «Значит, время пришло», — сказал он, обращаясь скорее к самому себе. Какое-то время он продолжал заниматься цветами, но вскоре забросил это занятие. Его руки тряслись. Он посмотрел на них, подержал их так, чтобы я мог видеть, и засунул в карманы, забыв об орхидеях. «Это ужасный человек, мистер Паркер», — начал он. «В последние 5 лет я много думал о нем, о его руках, о его глазах, о руках», — продолжил он, содрогаясь. «И когда я думаю о нем, мне кажется, что его тело — Это пристанище злого духа, который живет в нем. Наверное, это звучит дико. Я покачал головой, вспоминая свое первое впечатление о мистере Падди. То, как его взгляд пронизывал меня, как суетливо двигались его пальцы с волосами на сухожилиях. Я прекрасно понимал, что Микки Шайн имел в виду. «Полагаю, мистер Паркер, что он Дайбук. Вы знаете, кто такой Дайбук?» «Боюсь, что нет». «Дайбук — это дух умершего, который поселяется в теле живого человека и овладевает им. Этот Пад, он Дайбук. Злой дух, но не человек». «Откуда вы его знаете?» «Мне его заказали. Вот как. Уже после того, как я отошел от дел, когда старые порядки перестали существовать. Я еврей, а евреи были на плохом счету, мистер Паркер. Дела у меня шли не так уж хорошо. Я решил, что должен отойти в сторону и позволить им всем перегрызть друг другу глотки. Я оказал им последнюю услугу и позволил разбираться между собой». Он отважился посмотреть на меня, и я понял, что Альзет был прав. Именно Микки Шайн убил Барбозу в Сан-Франциско в 1976 году. Это была его последняя услуга, после которой ему дали уйти. Он надул щеки и звучно выдохнул. «Я купил этот магазин, и все шло неплохо где-то до 96-го. Тогда я заболел, и мне пришлось закрыться на год. Открывались новые магазины, клиенты уходили от меня. В общем, все было крайне плохо. Я узнал, что был заказ на одного человека, который убивал по каким-то странным религиозным причинам. Убивал докторов, занимающихся абортами, гомосексуалистов и даже евреев. Я отрицательно отношусь к абортам и гомосексуализму, мистер Паркер, и в Ветхом Завете ясно написано о таких людях». Он старался не встретиться со мной взглядом. Видимо, Альзет порассказал ему об Энджеле и Луисе, предупредив следить за своей речью. «Но это не значит, что нужно их убивать», — заключил он с авторитетом человека, который долгое время зарабатывал на жизнь убийством. «Я принял предложение. 100 лет не держал в руках оружие, но старые инстинкты взяли свое. Я подметил, что он принялся растирать руку, и глаза его смотрели куда-то вдаль, как будто он вспомнил какую-то давнюю боль. «И вы нашли его», — предположил я. «О, нет, мистер Паркер, это он нашел меня. Я вычислил, что он обосновался где-то в Мэне и отправился туда в поисках зацепок. Остановился я в мотеле Бангара. Знаете, что это за место? Настоящая помойка. Ночью я проснулся от шума в своей комнате, потянулся за пистолетом и не обнаружил его на месте. Потом что-то ударило меня по голове, и я очнулся в багажнике автомобиля. Рот был заклеен, руки и ноги связаны проволокой. Не знаю, как долго мы ехали, но мне казалось, что весь путь занял несколько часов. Наконец машина остановилась, и багажник открылся. Мне завязали глаза, но я мог кое-что разглядеть под неплотно прилегающей повязкой. Мистер Пад стоял передо мной, одетый как бродяга. В его глазах сияли огоньки, каких я раньше ни у кого не видел. Он замолчал и уронил голову на ладони. Потом провел ими по лысине, как будто пытаясь пригладить несуществующие волосы. «Я чуть не намочил штаны», — продолжал он. «Мне не стыдно в этом признаться, мистер Паркер. Я не тот человек, которого просто напугать, и много раз сталкивался со смертью. Но его взгляд, ощущение его рук на теле, его ногтей — это было выше моих сил. Он вытащил меня из багажника. Он силен, очень силен, и потащил по земле. Мы находились в темном лесу, а над верхушками деревьев виднелись очертания высокого строения. Дверь открылась, и он втащил меня в помещение с двумя комнатами. В первой стоял стол со стульями, больше ничего, а деревянный пол покрывали пятна засохшей крови. По дороге он взял со стола коробку с отверстиями в крышке. Стены второй комнаты были облицованы кафелем. В ней находились грязный сломанный унитаз и старая ванна. Он положил меня в ванну и еще раз ударил по голове. Пока я лежал оглушенный, он разрезал мою одежду ножом так, что вся передняя часть тела, от шеи и до лодыжек, была оголена. Он понюхал свои пальцы, мистер Паркер, и заговорил со мной. «От вас пахнет страхом, мистер Шайнберг». Вот все, что он сказал. Магазин вокруг нас отошел на второй план. Шум улицы затих, а солнечный свет потускнел. Сейчас существовали лишь голос Микки Шайна, затхлый запах старой лачуги и дыхание мистера Пада, который сидел на ободке унитаза и открывал крышку своего ящика. В коробке лежали стеклянные сосуды, большие и маленькие. Он достал один и поднес ее ко мне. Этот был узким, с маленькими дырочками на крышке, а внутри я увидел паука. Ненавижу пауков. Всегда ненавидел, еще с детства. Там сидел маленький коричневый паук, но мне, лежащему в ванне и вдыхающему запах собственного пота и страха, он показался восьмилапым монстром. Мистер Патт, ничего не сказав, встряхнул склянку, открутил крышку и высыпал содержимое мне на грудь. Я пытался стряхнуть его, но он зацепился за волоски на моем теле и, мне показалось, укусил меня. Брякнуло стекло, и следующий паук упал рядом с первым, а потом и третий. Собственные крики я слышал как бы со стороны, словно их издавал не я. Все, о чем я мог думать, были пауки. Потом мистер Патт щелкнул пальцами и привлек мое внимание. Он доставал емкости из коробки и держал их передо мной, чтобы я видел, что внутри. В одной к донышку прижимался тарантул, в другой под лист залезла черная вдова, в третий подергивал хвостом скорпион. Он наклонился вперед и прошептал мне на ухо: «Кого же вы выберете, мистер Шайнберг?» Но он не выпустил их. Вместо этого он убрал склянки обратно в коробку и достал из внутреннего кармана конверт. В конверте лежали фотографии. Моя бывшая жена, сын, дочери и маленькая внучка. Это были черно-белые фотографии, сделанные на улице. Он показал мне каждую по разу и убрал их обратно. «Вы станете предупреждением, мистер Шайнберг», — сказал он. «Предупреждением для тех, кто думает, что может подзаработать на мне. Может быть, вы сегодня выживете, а может и нет. Если да, то возвращайтесь в свой цветочный магазин и забудьте обо мне. Тогда я не трону вашу семью. Но если вы захотите снова найти меня, то эта милая малышка, кажется, ее назвали Синтия, не так ли? Так вот, она будет лежать там же, где сейчас лежите вы. И то, что случится с вами, случится и с ней. И я вам обещаю, мистер Шайнберг, она не выживет». Затем он поднялся, встал возле моих ног и вынул пробку из ванны. «Приготовьтесь завести новых друзей, мистер Шайн», — прошептал он. Я посмотрел вниз и увидел пауков, выползающих из воронки. Казалось, их там сотни, и все они одновременно борются друг с другом. Многие из них уже погибли, но их вынесло наружу общей волной. Я отвернулся от Микки, отвлекаясь на воспоминания из детства. Однажды со мной проделали нечто подобное, когда я был мальчишкой. Человек по имени Папаша Хелмс мучил меня красными муравьями за то, что я разбил окно. Папаша Хелмс уже умер, но на какой-то момент его дух злобно смотрел на меня из прошлого глазами мистера Пада. Кажется, Микки уловил тень этого воспоминания на моем лице, когда я снова взглянул на него, потому что его голос стал более мягким. Похоже, он уже не злился на меня из-за того, что я с помощью Альзета принудил его сделать это признание. Они были вокруг меня. Я кричал и кричал, но никто не мог меня услышать. Я не видел своей кожи. Они облепили меня всего. А Пат все это время просто стоял и смотрел, как они ползают по мне, кусают меня. Скорее всего, я потерял сознание, потому что в следующий момент ванна уже заполнялась водой, и они тонули. Это был единственный момент, когда лицо чертова психопата не сияло от радости. Похоже, ему было жалко этих тварей. А когда они все подохли, он вытащил меня из ванны и поволок к машине. Он бросил меня на одной из улиц Бангора. Кто-то вызвал скорую, и меня доставили в больницу. но яд уже начал действовать. С этими словами Микки Шейн поднялся со стула и принялся расстегивать рубашку. Он посмотрел на меня и откинул ее назад, держа за рукава. У меня во рту пересохло. На его правой руке не хватало 4 кусков плоти, каждый размером с 25-центовую монету. Создавалось впечатление, что их вырвало какое-то животное. На груди была еще одна отметина, там, где должен располагаться левый сосок. Он повернулся. Такие же язвы зияли и на спине, и на боках. Кожа по краям стала серой. «Плоть сгнила», — сказал он спокойно. «Черт возьми, вот с таким человеком вы имеете дело, мистер Паркер. Если вы решите пойти по его следу, будьте уверены, что сможете убить его, потому что если ему удастся ускользнуть, он никого не оставит в живых. Он убьет всех ваших близких, а потом убьет и вас». Он натянул рубашку и начал застегивать пуговицы. «Вы имеете хоть какое-то представление, куда он вас увез?» — спросил я, когда он закончил. Микки покачал головой. «Думаю, мы ехали на север. Я слышал море. Это все, что я помню». Он остановился на мгновение и приподнял бровь. «Был свет. Наверху, справа. Я разглядел его, когда он тащил меня. По-моему, это был маяк. Он еще кое-что сказал. Если я буду его искать, наши имена запишут. Запишут и проклянут». «Что он имел в виду?» Микки собирался было ответить, но вместо этого опустил взгляд и сосредоточился на застегивании пуговиц на манжетах. Я подумал, что он был смущен, стыдился того, что рассматривал как слабость перед падом, но страх все равно преобладал над остальными чувствами. «Я не знаю, что он хотел этим сказать», — сказал он, и его губы скривились от произнесенной лжи. «А что вы подразумевали, когда сказали, что время пришло?» — спросил я. «Вы слышали эту историю», — ответил он. «Вы и он — единственные, кто ее знает. Предполагалось, что я буду немым свидетельством того, на что способен Пат, предупреждением тому, кто попытается его найти. Я не должен был говорить. Я должен был просто существовать. Но я знал, наступит день, когда станет возможным выступить против него и покончить с ним. Долго я ждал этого дня. Итак, вот что я знаю. Он обосновался к северу от Бангора, на побережье. И рядом с этим местом есть маяк. Немного, но это все, чем я могу помочь. Только позаботьтесь, чтобы информация осталась между нами, включая Эльзета, конечно. Я хотел выяснить у Микки, в чем опасность, если ваше имя запишут, но почувствовал, что он сказал все, что счел нужным сообщить. «Можете быть спокойны», — ответил я. Он кивнул. «Потому что если Пат выяснит, что мы идем против него, мы все покойники. Он нас всех убьет». С этими словами Микки пожал мне руку и отвернулся. «Вы не собираетесь пожелать мне удачи?» — спросил я. Он оглянулся и покачал головой. «Если вы надеетесь только на удачу, — промолвил он, — считайте, вы уже труп». Потом Микки вернулся к своим орхидеям и не сказал больше ни слова. Поиски святилища. Отрывок из диссертации Грейс Пелтье. Сохранилось несколько фотографий Фолкнера, разумеется, снятых не позднее 1963 года, и очень мало свидетельств о его прошлом, так что наши знания о нем ограничиваются воспоминаниями тех, кто слышал его или познакомился с ним во время одной из его целительских миссий. Это был высокий мужчина с длинными темными волосами, высоким лбом и голубыми глазами под темными прямыми бровями, с бледной, почти прозрачной кожей. Обычно он носил рабочую одежду — джинсы, ковбойки, ботинки, кроме тех случаев, когда читал проповедь. В этом случае он предпочитал простой черный костюм с белой рубашкой без воротника, застегнутой на все пуговицы, не носил украшений. И его единственная дань, принятая в среде священников традиции украшать себя религиозными символами, выражалась в том, что на время своих выступлений он надевал на шею искусно сделанный золотой крест. Те, кому удалось более внимательно рассмотреть преподобного, описывают эту вещицу как изысканную тонкую работу с прекрасно прорисованным лицом и нимбом, вырезанными на поверхности креста. Лицо Христа с такой удивительной точностью и тонкостью передавало мучения распятого, что сила его страданий не оставляла никаких сомнений. Мне не удалось найти никаких записей о Фохнере ни в одной из известных богословских школ. Изучение документов больших и малых церквей также не дало никакого ключа к происхождению его духовного образования, если таковое вообще было. О его детстве и юности почти ничего не известно, хотя мы знаем, что он родился в Алабаме в 1924 году как незаконно рожденный сын Риса Фолкнера и Эмбер Тул из Монтгомери и крещен как Аарон Дэвид Фолкнер. Это был хилый ребенок, подслеповатый на один глаз, что позже оказало ему большую услугу, так как он был признан негодным к военной службе. Вскоре он начал очень быстро расти, и соседи вспоминают, что его физическое возмужание сопровождалось одновременным развитием его личности. Из стеснительного и несколько неловкого мальчика он превратился в сильную властную натуру. Он жил со своей матерью, которая умерла незадолго до его 16-летия. Сразу после ее похорон Аарон Фолкнер покинул Монтгомери и никогда больше не возвращался. Следующие 4 года, вплоть до женитьбы, абсолютная неизвестность с отдельными исключениями. В 1941-м Аарон Фолкнер был обвинен в нападении на женщину в городе Колумбия, штат Северная Каролина. Проститутка по имени Эльза Баркер была забросана камнями, которые повредили ей голову и спину. Она не явилась в суд, чтобы дать показания, ее жалоба в полицию была признана недействительной. Дело было прекращено, а Эльза Баркер бесследно исчезла. Стоит упомянуть еще одно происшествие. В 1943 году семья из 3 человек по фамилии Фогель из Либерти, штат Миссисипи, отбыла в неизвестном направлении со своей фермы. Они были найдены через 2 дня после начала разыскных работ, похороненными в неглубокой могиле в 1 миле от своей фермы. Тела оказались засыпанными негашенной известью. Согласно рапортам полиции, молодой бродяга жил у них незадолго до их исчезновения. Фогели приютили его, потому что он производил впечатление очень набожного паломника. Никто из соседей не видел его и не встречался с ним, но они вспомнили его имя — Аарон. После их смерти выяснилось, что Фогели не состояли в официальном браке, и их дочь была незаконно рожденной. Среди тех, кого допросили в ходе расследования, был и Аарон Фолкнер, задержанный в мотеле в Виксбурге. Через 3 дня он был освобожден за недостатком улик. Хотя и нет прямой связи между смертью Фогелей и нападением, а затем исчезновением проститутки Эльзы Баркер, я отстаиваю точку зрения, что оба случая обнаруживают черты протеста против правонарушения определенного рода, возможно, связанной с сублимированными сексуальными фантазиями. Незаконное сожительство Фогелей и рождение их дочери вне брака, которое для Фолкнера было как бы отзвуком истории собственного рождения, а также тот род деятельности, который выбрала Баркер. Я уверена, что более поздние попытки Фолкнера ограничить и урегулировать сексуальные взаимоотношения внутри коммуны на Орлином озере представляют собой точно такой же образец поведения. После своей женитьбы в 1944 году Фолкнер работает печатником в типографии Джорджа Лембергера в Ричмонде, штат Виргиния, и остается там следующие 12 лет, пока постепенно не приобретает репутацию начинающего проповедника. Обсуждение его деятельности в роли проповедника вместе с голословными утверждениями, что Фолкнер подделал подпись Лембергера на чеке, привели к его увольнению из типографии в начале 1957 года. Впоследствии он уехал на север в сопровождении своей жены и 2 детей. Некоторое время между 1958 и 1963 годами Фолкнер зарабатывал на жизнь как проповедник, объезжая свой округ, пока в конце концов не основал небольшую религиозную коммуну своих последователей из различных городков штата Мэн. Всего их набралось 16 человек. Преподобный пополнил свой доход, работая в разное время печатником, разнорабочим и рыбаком. Поначалу Фолкнер устроил свою коммуну в пансионе на улице Монтгомери в Портленде, штат Мэн, хозяином которого был двоюродный брат Джессопов. Он совершал богослужение в столовой, время от времени читая проповеди перед аудиторией, не превышающей 30 человек. Результатом этих первых проповедей было то, что его репутация упрочилась и привела к Фолкнеру горстку восторженных, но исключительно преданных последователей. Фолкнер не был проповедником, призывающим громы и молнии на души грешников. Наоборот, он привлекал своих слушателей тем, что тихо и вкрадчиво нашептывал свои проповеди, которые, как червь, постепенно проникали в их сознание. Это описание может показаться излишне эмоциональным, но я должна заметить, что те, с кем мне довелось говорить, вспоминают обо всем, что касалось Фолкнера, как о чем-то на редкость неприятном. Видимо, он умел оказывать очень сильное воздействие на своих слушателей, и было довольно много людей, которые страстно желали последовать за ним, чтобы предоставить ему возможность создать гораздо большую коммуну, чем та, которая существовала на Орлином озере, если бы он пожелал это сделать. Но было немало и тех, кто чувствовал себя скованно и подавленно в его присутствии. Его жена Луиза была, по слухам, потрясающе красивой женщиной с темными волосами, которые были немного длиннее, чем у ее мужа. Она не входила в коммуну, но если кто-либо обращался к Фолкнеру после проповеди, сейчас же оказывалась рядом, подслушивая, о чем говорят проповедник и молящийся, не делая никаких комментариев и никоим образом не участвуя в беседе. Казалось, ее постоянное безмолвное присутствие рядом с мужем заставляло людей опасаться ее. Двое свидетелей говорили об ее истеричной реакции на обвинение мужа в мошенничестве. Это произошло в то время, когда они жили в Румфорде, штат Мэн, в 1963 году. Она все делала молча, но ее внутренняя сила и степень воздействия на окружающих были такими, что даже спустя 40 лет очевидцы вспоминали о ней, описывая мельчайшие детали. Как бы то ни было, она всегда отличалась от своего мужа, но не проявляла никаких знаков непослушания по отношению к нему в полном соответствии с религиозной доктриной ортодоксов. Семья Луизы, Даут Ривзе, прибыла из Восточного Техаса и принадлежала к общине южных баптистов. По воспоминаниям членов семьи, они полностью поддерживали ее решение выйти замуж за Фолкнера, которому было всего 19, когда они познакомились, считая его удачливым, хотя он и не принадлежал к баптистам. После свадьбы прямых контактов между Луизой и ее семьей почти не было, и родственники говорят, что связь совсем прекратилась, как только она уехала на Орлиное озеро. Лично я считаю, что, по-видимому, ее уже нет в живых.